Вода снова зашумела, переливаясь через край. Она, дотянувшись, отключила кран. Удерживая девушку, я соскользнул вдоль ванной вниз, садясь на корточки. Тут же поискал грязь за коленками, не нашел. Она, прерывисто вздохнув, переступила с ноги на ногу. «Хаэм, может, ты думаешь, что грязная там?» — спросил я, пальцем проводя по ее карамельной пуське, влажная и без всякой воды. «У меня голова кружится», — призналась она. «Нужно больше тренироваться», — тут же поддел я. «Слабенькая ты у меня, ничего». Я, прервав дураковаляние, прошелся языком по внутренней стороне бедра. Пот, если и чувствуется, то едва ли, а вот горячая кожа молодой девушки, что дрожит от желания, да. Саика, снова переступив, расставила ножки шире и прогнулась больше. Очерченные ягодицы и бедра раскрыли ее бутон, полностью представив во всей красе. Практически перетек ей уже за спину, большим пальцем подразнил ее клитор. Она, вскрикнув, выставив руки, уперлась в край ванны, прогибаясь еще больше. Языком нырнул в ее приятно пахнущую щель. «Хаэм, тут тоже ничего», — прямо в ее киску сказал я. «Осталось последнее место, проверим, еще одно», — не поняла она. «Но у меня», — я, зловеще хихикнув, раздвинул ягодицы, маленький кружочек ануса, тугой и манящий, большими пальцами погладил его. Она все поняла, громко сглотнула, не решившись прокомментировать, застыла, ягодичные мышцы напряглись мячиками, сфинктер сжался, кажется, стал еще меньше. «Кажется, моя бесстрашная мечница чего-то боится», — снова не сдержавшись, поддеваю я. «Интересно, неужели моего языка, или же, хаэм, меча, Олег?» — простонала она, упустив голову и помотав ею, одновременно покачав задницей из стороны в сторону. «Стыдно. Я одним глазком посмотрю», — снова не удержался, воркую я, хихикая. Палец погладил узкое отверстие черного хода. «Без длительной тренировки не пройти, а такие тренировки мне нравятся». Сфинктер нежно-розовый, опять же контраст с белой кожей на попе и светло-карамельной киской. Красота. Пробегаю по нему указательным пальцем, по кругу, но девушку потряхивает как от возбуждения, так и от смущения, не пустит. Впрочем, прямо сегодня я и не рвусь внутрь. «Хаэм, ок, план тренировок я уже продумал», — говорю я. «Начнем туда?» — снова громко выдохнув, спрашивает она. «Нет, туда, это будет конец тренировок и чемпионатом с проверкой твоих и моих навыков, настоящее мировое событие, попка чемпионки Японии, лучшей мечницы, падет под натиском». «Ох, прекрати», — засмеялась она. «Вот придумал же, не хочешь, Хаэм?» — она глубоко и прерывисто вздохнула. «Для тебя, что угодно. И я тебя люблю», — согласился я, едва сдержав смешок. Она, прикрыв глаза одной рукой, тихо и стыдливо застонала. «Постой так». Встав, я вылил ей на спину еще один тазик с водой, плеснув немного воды и себе на лицо, смывая выступившую от возбуждения испарину. Она продолжала стоять, упираясь в край ванной руками, пока я проводил манипуляции с нашими телами. Вскоре мягкая мочалка, облитая жидким мылом, уже натерла ее спину и, конечно, попу. Девушка, догадываясь, зачем я это делаю, громко вздыхала, тихо постановая, когда я дразнил ее клитор и соски свободной рукой, чтобы не терялось возбуждение и просто потом, что прикасаться к ней, сплошное удовольствие. Мой агрегат в боевой готовности то спадает после того, как я окатываю себя едва теплой водой, то наливается снова, стоит мне начать прикасаться к ее интимным местам. Завершив все необходимые манипуляции, я смыл с нее мыльную пену и снова присел перед ее попой. «Готово?» «Угу», — согласилась она. Скоростная помывка заняла меньше 2 минут. «Тогда начинаю. Первая тренировка, учимся правильно расслабляться», — со смешком сказал я, и, смазав жидким мылом палец, погладил подушечкой влажно-блестящий от воды и мыла сфинктер. «Прогнись немножко и выстави попку чуть дальше». Саика громко вздохнула, попытавшись прогнуться еще немного. Я поцеловал свою послушную ученицу рядом с ее киской, вызвав новый мечтательный вздох. Взяв бутылку с жидким мылом, налил немного пахнущей травами субстанции ей на копчик. Она потекла вниз, оставляя блестящие следы на ее ягодицах, затекая в щель между булочками. Саика двумя руками упирается в бортик ванны, поэтому раздвинуть половинки своей попки не может. Впрочем, я и сам неплохо справляюсь. «Итак, расслабь попку», — прошу я, но, похоже, этот барьер не так-то и просто преодолеть. «Как могу», — срывающимся голосом произносит она, ягодицы плотные от напряжения, как бы у нее судорога в попе не началась. «Ну, ты напрягаешь как можешь», — сдержав смех, соглашаюсь я. Палец играет с тугим входом, но она отчаянно сжимает его, даже подушечка пальца не проходит, а давить силой я не хочу. Хмыкнув, обхватываю ее ладонью за бедро, пропуская руку снизу под ее киску и мыльными пальцами глажу бусинку. Она тихо стонет, прогибая спину еще больше. «Я не могу», — хнычет она сквозь стон, — «слишком стыдно». «Вот уж точно, не того ты боишься», — фыркаю я, усиливая давление на ее клитор. Ее колени подгибаются от этой атаки, стон громче, а напряжение в ягодицах меньше. «Сайка, набери воздуха, вдохни всей грудью, и как ты меня учила, помнишь?» Выдыхай медленно и спокойно. Я продолжаю ее забалтывать, она, подвергаясь интимной атаке, едва ли слушает, что я говорю, но все же пытается частично выполнить мои указания. И нацеленный между полупапиями палец делает первый выпад, и сразу же, есть пробитие. Кончик указательного пальца врывается внутрь, Сайка, громко ахнув, тут же сжимает его, колечко сфинктера сокращается, и непонятно уже, оно или выталкивает, или наоборот, пытается не отпустить. Я нежно глажу ее по попе, из-за мыла, ладонь скользит по гладкой коже, проезжает до самых коленей, что дрожат и подгибаются. «Больно?» «Нет», — неуверенно отвечает она. Я тут же перебираю средним и указательным пальцем на ее бусинке, играя на ней как на гитаре. «Ох!» Под ее стон, указательный палец погружается фаланга за фалангой, весь. Я не выдергиваю, а наоборот, вытащив едва наполовину, вставляю его обратно, кручу кистью. Подушечка пальца скользит по бархатной поверхности внутри кишки. Сайка на подгибающихся ногах громко стонет. Палец вошел. «Проблемы?» «Нет», — хватая воздух ртом, отвечает она. «Ну вот, усложним тренировку», — говорю я и, прекратив дразнить ее кнопку, полностью вытаскиваю палец из попы и тут же вставляю целиком обратно. «ХМ, входит и выходит. Замечательно выходит, Олег», — вскрикивает она со смешком и стоном одновременно. «Надо было сказать, и я того же мнения», — фыркаю я. «Внимание, еще разочек и смена пальца. Пальца, не беспокойся, сегодня будет только один палец, сегодня». «Много вопросов, милая», — зловеще смеюсь я, и в ее попку погружается средний. «Вот как сложенные пистолетиком заедут. Ты мне пистолет хочешь в попу у засунуть?» «Не поняла или не расслышала», — переспросила она, прохныков. «Нет, я не извращенец, не извращенец». Она даже оглянулась, предварительно вскрикнув после очередного пробития. Я засмеялся, вынимая палец и, взяв ковшик, смыл с ее попы и поясницы мыльную пленку. Она тихо вздохнула, уже сделав попытку встать, но я, похлопав ее по спинке, сказал: «Еще минутка извращения и приступаем к самому сладкому». «Ха!» — тихо засмеялась она и вскрикнула, простонав: «Ой, ао!» Я, снова опустившись вниз, обхватил ее за бедро и атаковал нежными поглаживаниями ее бусинку, второй рукой. Пальцы, тем самым пистолетиком, нырнули в тугую, адски горячую киску, а язык, самым извращенным образом, проник внутрь ее розового колечка, точнее, попытался. Такого она почему-то не ожидала. Закричав, содрогнулась всем телом, колени подогнулись, она села бы на пол, но я удержал ее почти на весу. Она опустилась на потерявших силу руках, грудью, почти до самого бортика ванной. Сделала движение встать, и я тут же продолжил нападение, шевеля пальцами внутри нее и пытаясь, сделать из-за необычайной плотности не удалось, круговые движения кончиком языка внутри кольца. Девушку подбрасывала вверх-вниз несколько раз, вот, что значит волны оргазма. Хорошо покачалась, из ее тугой щели бурно текло, рука почти до локтя оказалась в ее соке, киска пульсировала, но я ее уже немножко изучил. Можно продолжать, если не перегибать. Перехватив ее левой рукой под животик, чувствуются мышцы пресса, настолько он напряжен. Второй взял ее за грудь, встал, прижимая ее спиной к своей груди. Влажные волосы сдвинул одним движением ей на плечо. Языком прошел по ее шее, она встретила меня уже губами, повернув голову. «А вот и сладкое», — после поцелуя сказал я и сменил руки. Левая ушла вверх, обхватывая ее грудь, правая вниз, по плоскому животику, да пусть и еще ниже, подхватил ее с внутренней стороны за бедро, она послушно подняла ногу, и я поставил ее на край ванной. Сайка, прогнувшись, замерла, фиксируя не слишком удобную и новую для себя позу. Тесное влагалище приняло меня, головку члена словно окутала расплавленная магма, сдавила, я невольно застонал, погружаясь в ее недра. Она громко ахает, встречая меня в конце пути объятиями. Как снаружи, ловко закинув руку назад, Она, слегка поворачиваясь корпусом, обхватывает меня за шею, так и внутри, ее тугая пустька сжимает меня всего, требовательно сокращается. Двигаюсь не спеша, вколачиваюсь в ее матку, нежными прикосновениями, из-за позы, головка приходит под углом, попутно трет какие-то точки. Она крепко вцепилась в меня, шумно дышит, пытаясь одновременно и затянуть в поцелуй и не потеряться в получаемом наслаждении. Я одной рукой придерживаю ее за сиськи, постоянно меняю их, мну, тискаю, играю с сосками. Правой рукой придерживаю ее за бедро, время от времени отпуская, чтобы пробежаться пальцами по клитору. «Ох, я сейчас кончу!» В такт моим толчкам, вскрикивая, сообщает она, разогналась. «Терпи», коротко отвечаю я. Она бросает на меня взгляд, глаза подернуты туманной дымкой. Саика плывет или летит, она близко. Мои движения стали чуть более грубыми, порывистыми и размашистыми. Внутри нее дико тесно, она все дольше сжимает меня внутри себя. Ноги скользят на мокром и мыльном кафеле, я едва не поскальзываюсь, могу и ее уронить, опасно, не досмотрел. Бросаю взгляд внутрь ванной, воды в ней почти и нет, хотя пробка и закрывает сливное отверстие. Вышел из нее, быстро открыл воду, она же разочарованно застонала. «Лезь внутрь, в ванну», переспрашивает она и на подгибающихся ногах влазит внутрь. Тазик мешает, я выливаю воду прямо в ванную, она медленно прибывает, но сейчас ее там едва ли 5 сантиметров. Пластиковое изделие уходит в инвентарь. Саика встает внутри ванной в коленно-локтевую, высоко поднимает попу. Я тут же, пристроившись, опустив ноги по бокам от ее бедер, начинаю известное дело. Шумит вода, медленно наполняя чугунное или стальное эмалированное изделие. Саика стонет все громче и протяжнее, я двигаюсь в ней осторожно, но настойчиво, не останавливаясь, она сильно сжимает меня, внутри нее словно печка. Громкие шлепки раздаются звонким эхом под потолком. Мои ладони хватают ее за оттянувшиеся сиськи, не могу без этого, чего уж тут. Мое дыхание все прерывистее, заполошнее. Вода прибывает, плещется волной от одного края ванной до другого, в такт моим толчкам и ее покачиванием. Громкий плеск дополняет шлепки. Девушка почти воет, волосы свисают вниз, в воду. К моим пальцам на ее груди уже прикасается вода, у меня у самого в глазах туман. Она терпит, ждет меня, и я уже близко. «Больше не могу», быстро произносит она. «Кончаю, кончаю, кончаю». Я хриплю что-то нечленораздельное и, погрузившись в ее глубину, чувствую, как мой раздувшийся член словно взрывается. Выпрямившись, ухватившись за ее бедра, я плотно прижимаюсь к ней, пытаюсь делать мелкие фрикции внутри, но она так сжала меня, что ощущение, будто я двигаю все ее внутренности. Она содрогается, пытается и податься ко мне, прижаться плотнее и одновременно дергается, пытаясь уползти вперед, хватается руками за края ванны. Я изливаюсь в нее почти минуту, хотя, казалось бы, только что была целая ночь и откуда только накопил. «Не вынимай», хрипло просит она. «Еще немного. Хочешь еще или немного?» Смеюсь я. «И того, и другого», смеется она, угадав ответ. «Ох, ну и как тебе тренировка? Меня всю трясет», фыркает она. «Просто это первое, второй подход будет проще», посмеиваюсь я. «Грязнуля». Я плавно покинул ее уютную норку, вызвав ее очередной стон. Коленки подогнулись, и она с плеском погрузилась в прибывающую воду. Прибавил немного горячей, я встал на колени, подныривая под нее и переворачиваясь на спину. Девушка улеглась мне на грудь, глубоко вздохнула, обнимая и снова затягивая в поцелуй. Хорошая тренировка. Глава 59 ГЭС. День 68. Проснулся от очередного оповещения о новом госте, но первым делом решил проглядеть, что у меня по новым еженедельным заданиям и по акции. Еженедельные не изменились ни на йоту, даже награды идентичными остались, да и акционные изменились по наградам не сильно. Акционное задание, 3 этап. 1. В течение 3 дней открыть 5 паков необычных или потратить 1000 кристаллита. Награда. Паки оружейные и снаряжение акционные. 2. В течение 3 дней открыть 3 редких пака или потратить 1200 кристаллита. Награда. Паки оружейные и снаряжение акционные. Только одно задание из 2. Чем больше ресурсов будет потрачено на задание, тем дороже награда. Учитывая неоднозначное по своему качеству и полезности выпавшее снаряжение из первых 2 этапов, брать второй вариант не вижу особого смысла. Да и, судя по всему, прогрессия в росте цен явная. А значит, самое главное — сберечь ресурсы на последние 2 этапа, Логика подсказывает, что там награды будут самыми вкусными. Но и отказывать от дармовщины я не собираюсь. Необычные паки у меня есть. Просто конкретно сегодня я их открыть не смогу, резерв забит картами. Сегодня вечером это хоть и изменится, снова наберу полную колоду. Боюсь только, что времени разбираться с новыми картами может и не быть. Отложу на завтра. Последователь Жнеца сошел в этот мир. Справка. Жнец – не самостоятельная околобожественная сущность. Последователь смерти, тем не менее ведущая свою игру. Цель Жнеца – пожинать убитых, перенаправляя их в реку душ через домен смерти. Так как смерть нависает по своей мощи над богом баланса, контролирующего данную ветвь материума, то Жнец, исполняя его волю, соблюдает правила баланса. Не стоит приравнивать смерти Жнеца к полубезумным сущностям, желающим уничтожения или поглощения миров, хотя среди его последователей есть и такие. Лишь живое может умереть, и лишь живое может бояться или мыслить об этом. Последователи Жнеца жестки, следуют правилам и не убивают без нужды. Часто создают культ смерти или Жнеца, от коего и черпают частично силу. Состояние отношений, нейтралитет, договороспособность, высокая. Преследуя свои цели, последователи Жнеца редко вступают в конфликт с последователями Триединого. Вражда с пожирателем и разрушителем миров – непримиримая. Опасность – крайне высокая. Их силы нередко связаны с некромантией и магией. Вероятность пересечения задания – средняя. Союза или война – на усмотрение пользователя. Ничего себе, какой гость. Тут же сверился со справкой о пожирателе. Так, стоп, и тот и другой попали в этот мир, и тот и другой заинтересованы в душах. Есть ли вероятность, что пожиратель может отъедаться на мертвяках, а не на живых людях, как я изначально подумал? Ой-ой, если так, ведь не исключено, что души не покинули оболочки, в смысле зомби условно, ведь еще являются их контейнерами, хотя, конечно, может, они отправлены сюда из-за общей слабости, тут мало кого осталось, кого сожрать и перенаправить. Система, естественно, никаких подсказок не дала, так что единственная возможность узнать, прав ли я, поговорить с последователем Жнеца. Вроде как договориться с ним возможно. И если эта теория верна, то я могу хапнуть огромных проблем с тем же пожирателем, точнее его последователем, если он отъестся на мертвецах. Впрочем, никаких возможностей его искать у меня пока нет. Разве что если появится поблизости, то не проявить себя не сможет. Ладно, сегодня и так дел полно. На руке у меня смерч Арт-Удар, наводчик Ктур, оператор Дельта и важнейшее лицо Терминатор. Карты я подобрал под задание, почти идеально возможные варианты. Было бы больше мест на руке, взял бы еще пару-тройку карт, но что есть, то есть. Все утром мы готовимся. Я в который раз перепроверяю наработанный за время разведки и сбора данных материал. Без ГПС вести такие боевые действия сложно, особенно по бумажным картам. Будь здесь время синхронное с моим миром, и скорее всего действовать было бы в некотором роде проще. С другой стороны, тогда и силы самообороны имели бы более современное вооружение и оснащение. Так что как поглядеть? Притопал к Юджину. Он обосновался в бывшей школе. Я решил его немного раскулачить и забрать в пользу бедных гоблинов парочку автоматов и пулеметов. Их пушки, конечно, хороши против зомби, но, учитывая мой план, будут ограниченно полезны. И затребовать один подвижный отряд, для того, чтоб сопроводили нас в город. Нашел его сидящим в классе, лениво попивающим чай из чашки с розовым сердечком. Напротив него сидит миловидная женщина тоже с кружечкой и, что характерно, с розовым сердечком на нем. Какая идиллия. Привет, Юджин, извини, что помешал. Захожу я и киваю вскочившей даме. Здрасте. А привет. Ничего страшного, кивает он. Надолго, от тебя зависит, насколько будешь сопротивляться, усмехаюсь я, бросая на его девушку взгляд. Ничего такая, есть на что посмотреть. Она после короткого переглядывания с ним, опустив голову, выходит из класса, прикрывая за моей спиной дверь. «Давай вот без этих двусмысленностей», — кривится он. «Так зачем?» Я выложил ему просьбу по пушкам для гоблинов и боеприпасам, и попросил о двух автомобилях с экипажем для рейда в город. Он, покивав, вздохнул и, нахмурившись, уточнил. «Ну, пикап я еще могу понять, а зачем железный ящик и все остальное? Крикуна из города привезем». Поясняю я, разглядывая сердечко на кружке, так и подмывает его поддеть. Почему из города? В поселке же свои есть, хмурится он. Там шуметь нежелательно будет на первом этапе, пояснил я. Действовать уже в потьмах будем, если что-то пойдет не так, то уходить пешком придется, а это сам понимаешь. Угу, понял, кивает он, задумавшись. «А мои люди тебе зачем? Гоблинов возить, для них укусы не страшны. Они его приготовят, упакуют, твои отвезут обратно. Хамвини резиновые кондиционера нету. И прицеп не забудь приказать выделить. В нем крикуна и повезем. Не в багажнике же. Все, дошло». Кивнул он и вздохнул. «Скоро с топливом большая задница будет. В пробке до аэропорта несколько сотен, если не тысяч машин», — заметил я. «Сливать скучно и муторно, но на дороге мертвецов практически нет, они уже давно разбрелись. Даже если так, там же не все баки под завязку были залиты», — вздохнул он снова. «Бензиновые и дизель-генераторы, догадываешься, сколько топлива жрут ежедневно. И еще на машины нужно, патрули, то да се, месяца на два еще. Если сливать сброшенных авто, еще на месяц может хватит. Поэтому ГЭСы нужно брать», — спокойно сообщаю я. «Как минимум по электроэнергии какая экономия получится. А там можно и подумать, откуда его еще взять можно. Да, поэтому по людям мы 40 человек тебе выделили, но тут пораскинули немного. В общем, если сильно будет нужно, то еще столько же наскребем. Ничего сказать не могу пока», — покачал я головой. «Давай не будем торопить события, посмотрим на реакцию Мацуда, что они предпримут дальше, от того и спляшем. Ок, через полчаса ребята подготовятся», — кивнул он, подводя итог разговору. «Отловить крикуна в городе не такая уж и проблема. Помимо нас на Нахамви выехало еще две Тойоты, пикап и фургон. В фургоне пятерка гоблинов. В пикапе железный ящик, похожий на шкафчик для одежды, только больше, почти с гроб размером. Именно в нем крикун до вечера и посидит. Собственно, идея была простая. Гоблины не боятся, в принципе они ничего не боятся, но главное, на укусы им плевать. Они и скрутят крикуна, а мы их прикроем. Для этого заготовили веревки на будущее и сумку для терминатора, скорее авоську, как будто прямиком из БДСМ-шопа. Именно в нее крикуна и посадим, чтобы киборгу было сподручнее толпу мертвецов за собой собирать. Я прикидывал так и эдак: если не случится чего-то из ряда вон выходящего, нас встретит засадой на дороге, например, то план выгорит в той или иной степени. Сначала планировали сделать из него обрубка, отрубить руки и ноги. Но тут неясно, вдруг скончается от кровопотери, пока лежит в ящике. Конечно, и прикопать его так сподручнее, но лучше было бы избежать такого исхода и лишней суеты. Поэтому гоблины его спеленают, свяжут как следует, заткнут рот кляпом, чтобы не орал, и вот в таком виде он и полежит, пока не потребуется. Консервированный зомби не протухнет долго. Дружной компанией управились меньше, чем за полтора часа с учетом подготовки к выезду. Выцепили одного часового, находящегося на некотором отдалении от основной толпы, убедились, что он крикун. Короткая провокация с отступлением, и еще через 10 минут сработали на чистую, когда зомби успокоились. Гоблины, пересев после горного лагеря в кузов пикапа, выпрыгнули из него, накинули на мертвяка сеть с утяжелителями, смотали веревками ноги и руки и забросили в кузов. Тот даже вякнуть не успел. В открывшийся для крика рот мгновенно запихнули заранее приготовленный кляп и затянули ремнем на затылке для надежности. Пока тряпку не прожует и не проглотит, не пикнет. Мы же огнем прикрыли их отход, когда возбудившаяся группа из полусотни мертвецов попыталась сократить расстояние до пикапа. Расстреляли больше половины и отправились обратно. Быстро и эффективно. Вернулись в поселок до обеда. Железный ящик с крикуном перегрузили на уже оперативно подготовленный для нас прицеп, который подцепим к Хамви позже. Загнали машину в гараж, и все, можно немного передохнуть перед главным действом. Я на всякий случай обошел прицеп с гробом со всех сторон, проверил крепление. Оставил гоблинов по очереди сторожить ящик. Так, перестраховки ради. Крикун время от времени дергался внутри, гремел о стенки, пытаясь вырваться из пут. После сытного обеда немного отдохнул, подремав. Хорошо. Вот если бы еще никого убивать сегодня не пришлось. Эх, но до чего уж там. Ввязался, надо делать. Снова просмотрел план операции с группой, обговорил еще раз с Юджином и Такаги. Раз они готовы выделить больше ресурсов, то стоит обсудить некоторые варианты. В частности, одновременно с тем, как терминатор поведет толпу зомби на штурм передовых позиций вокруг ГЭС, люди Такаги подтащат на полкилометра к блокпосту, что держат люди ашиками минометы, и попытаются выбить их в ночной атаке. Особого результата, думаю, ждать не стоит. Отвлекут внимание, хорошо. Вынудят отступить, тоже неплохо. В плен возьмут, вообще отлично будет. Гоблины вооружились штурмовыми винтовками и парой пулеметов. Воина я решил отозвать, вот так набираешь полный отряд, а когда нужно, он все равно не полный получается. Но киборг часть плана, Никуда от этого не деться. Собрались у себя в гараже, готовимся. С одной стороны проще было оставить часть группы в деревне, но в таком случае проще ее вовсе распустить. А я этого делать не хочу. И спокойнее, пока они поблизости прикроют, если что-то пойдет не так, большая часть работы ляжет на Рику и Коту. И, конечно, на призванных девчат. Ну и, конечно, о себе не забыл. Остальные будут скорее обеспечивать безопасность машины. Сэй, она выполняет задачи связиста и Шизуки как водителя. В общем, как ни крути, а и таскать их опасно, но и без них будет тяжко. Зомби в ящике снова зашебуршил, грохнул всем телом о железную стенку, загудело. В закрытом помещении его слышно хорошо, но на улице уже такой шум и не разобрать будет. Прицеп для легкового автомобиля, но четырехосный, повышенной грузоподъемности и немного длиннее обычного. Ящик с крикуном на нем хорошо помещается, с запасом. Натянули на прицепе тент, чтобы с улицы непонятно было, чего мы такое везем. Учитывая, что к нам в деревню сейчас начали переселяться люди, то и соглядатая зашлют, может быть. Нечего им давать повода для размышления. Здоровая паранойя только в помощь. Мы уже практически закончили. Шизука вывела Хамви наружу, с парнями подхватив прицеп, выкатили его, начали подцеплять. Гоблины спрятались внутри Хамви. Большинство жителей их не видало даже, и лучше бы продолжать в том же духе. Снова грохнуло, внутри ящика заворчало, замычало едва слышно, возможно, он слышит наши голоса, разволновался, жаждет покричать, но никак. Такаши, хмурясь, обошел прицеп, осмотрел замки на гробу, хмыкнул несколько недовольно, с тревогой в голосе. Все же опасно привозить зомби в поселение. Вдруг вырвется как-то и размножится. Зомби в неволе не размножаются, уверенно заявил я, ухмыльнувшись и наставительно подняв палец. Ребята потянулись в машину, оглядываясь на наш разговор. Рэй, притормозив рядом и заинтересовавшись завязавшейся темой, спросила с интересом: «А с чего ты взял, что в неволе они не размножаются, а им никто не дает?» Ответил я ей, усмехаясь еще шире. «Что?» — склонив голову на бок, переспросила она. Сэй, откнув мне в бок локтем, погрозила пальцем, пытаясь скрыть улыбку. Мой юмор она уже понимает. Вскоре начала хихикать и Саика. Такаши, ухмыляясь, посмотрел на недоуменно крутящую головой Рэй. Наконец дошло и до нее, та пробормотала, фыркнув: «Что с извращенца взять, даже шутки извращенские. Выехали еще до темноты, большую часть дороги мы проделаем при дневном свете, фары демаскирующий признак. Остаток пути, если задержимся, будем пробираться с выключенными фарами по проселочным тропам, максимум слабосильный фонарик используем. Основная цель — подобраться как можно ближе и незаметнее. Проложенный маршрут в целом это сделать позволяет». Снова первой на мотороллере поехала Эва. Заряда невидимости у нее немного, но неприкосновенный запас на операцию в пределах 30 минут у нее будет, а безопасность отряда того стоит. Как только переехали мост и прошли мимо останков разгромленной колонны, гоблины пересели на прицеп, а мы частично спустились внутрь салона. Следом по одной выезжают машины с бойцами, выделенными Такаги. Некоторые просто мельтешат, возвращаются обратно, если за нами все же наблюдают, о большой кавалькаде, выдвинувшейся в сторону ГЭС, доложат, а так запутаем трафиком. Главное не спугнуть врага, а то мало ли, начнет что-то предпринимать. Они так будут по одной в течение нескольких часов выезжать и рассредоточиться по обочинам километрах в 40 от ГЭС. Ближе уже нельзя, территорию контролируют, но и так это минут 20 до их подхода к блокпосту. Другое дело, что для ночного боя они бесполезны в принципе, приборов ночного видения у них нет. Поэтому не факт, что они вообще пригодятся до утра. Едем долго и осторожно. Эва разведает путь впереди. Попасть в засаду мне сейчас не с руки совсем, вся группа здесь. Все мои женщины тоже тут. Но все получается, мы оказываемся в окрестностях Тейси как раз к тому времени, когда солнце начало заваливаться к горизонту, быстро погружаясь за край мира, и тьма стремительно покрывала его. Первая часть плана выполнена. Шизука прячет машину, заезжая в кусты, скатываясь с проселочной тропки, даже нормальной дорогой это не назвать, ехали одним колесом по колее, вторым подминали мелкие кусты. Мы тут же разматываем сеть, натягиваем ее поверх крыши, в нее уже вставлены ветки, немного пожухлые, но с воздуха нас скорее всего не обнаружат, разве что в тепловизор. Но даже так, пока не начнется, убивать нас скорее всего не станут, вышлют дозорную группу проверить, кто это у них тут от сырости завелся. Но Дина вертушку на высоте засечет раньше, а если она будет лететь на сверхнизкой, то скорее всего и в тепловизор ничего не увидит. Раскрыв двери машины для доступа свежего воздуха, располагаемся снаружи у капота. Прицеп отцепили и приготовили, откатив немного от машины, но время груза еще не пришло. Гоблины встали по периметру нашего расположения. Мы на дальней окраине поселка, до него еще метров 500. Сам он длиной около 1,5 километра и еще 2 километра дороги до ГЭС. Большими силами тут, понятное дело, не спрятаться, а вот малыми, в самый раз. Время уже около 9 часов вечера. Начинаю привязывать группу к местности, разжевывая детали плана. Одно дело проработка их дома, в комфортных условиях и на бумажной карте, и совсем другое в реальной обстановке. Эва вернулась с разведки в поселке, подтвердила наличие больших групп зомби. Уже окончательно стемнело, это и большой плюс, нас труднее обнаружить, но и минус, зомби для нас представляют нешуточную опасность, если проморгаем. Время 10:50, все, первая группа, выдвигайтесь. Выслушав ее доклад, командуя я: «Рика, ты старшая». «Поняла я», подтягивается она, подхватывая Гекату за приклад, гоблин-стрелок, забрасывает ствол ее винтовки себе на плечо. «На связи». Эва выдвигается первой, они приведет их примерно на позицию для стрельбы и вернется назад. Набегается она за сегодня, ох, набегается. Помимо Рики, идут Дина и Кота, а также Сильвия и гоблин-стрелок как рукопашный боец. Свое ружье и выданную штурмовую винтовку он оставляет до времени здесь. Гоблины видят в темноте, не так здорово, как хотелось бы, но все же лучше людей. Стрелок будет заниматься охраной их позиций от случайно забредших зомби. Сильвия же прикроет от возможного ответного огня, хотя против зомби она что-то может и в ближнем бою. С оставшимися 3 гоблинами готовим мешок для крикуна. Его повесим терминатору на шею. Крикуна ждет веселая поездочка. Главная опасность — не начать раньше времени, завопит крикун, придется ускоряться. Еще и Эве надо проникнуть будет на объект. Нам тоже нужно добраться на исходную и не оказаться на пути зомби, отойти в сторонку. Рации охотниц не пеленгуются, в отличие от наших. Поэтому до начала операции храним радиомолчание, работаем только на прием. Хотя и Мамура и не упоминала о наличии машин радиотехнической разведки, но рисковать не хочется. Возвращаюсь, зашипев, докладывает рация голосом Эвы. «Ну все, значит, пора», киваю я, взглянув на Саю. «Поосторожней будь», ткнув мне в пузо кулачком, просит она, откровенно нервничая. «Сама будь», хмыкаю я, взяв ее обеими руками за хвостики, запрокинув голову и крепко поцеловав под тихое улюлюканье Рэй. «Иди ты», смущенно отмахивается она, «но осторожно». «А меня?» — шепотом просит Шизука, вылезая с переднего сиденья из-за руля. Закатив глаза, в темноте, правда, этого никто не видит, поцеловала и Шизуку, и Саика, хотя она и пойдет со мной. Рэй радостно хихикает, тычет локтем Хисаши в бок, блестя глазами. Одел на голову ПНВ, включил, работает. Изображение в нем 3-цветное, зеленое, белое, черное. Кусты и кочки на тропинке видно хорошо, глаза людей светятся зловеще, волнительно. Помимо меня в моей группе будет Саика, Алина и Сойка, так как мы будем некоторое время двигаться вместе с терминатором, нам желательно не шуметь выстрелами. Поэтому девчата, как бойцы ближнего боя, с этим относительно должны справиться. 2 гоблина-взрыватели и штурмовик тоже могут в ближний бой, прикроют, оставив пока штурмовые винтовки и оставив при себе только относительно легкие пушки, револьвер и дробовик. Взрыватель оставил и свой рюкзак с большей частью взрывчатки. Гоблины вытащили гроб с крикуном, взвалили его себе на плечи. Махнулся и рукой еще раз, отправились в путь. Гоблин-защитник остался, собственно, защищать машину и остальную часть группы. Все же ночью он сторожить будет сильно лучше, чем Такаши. Парни, Хисаши и Такаши, а также Рэй, охрана для Саи и Шизуки. Если из-за взбудораженных нами зомби к ним кто-то сунется, они смогут отбиться. Сэя поддерживает связь как между группами снайперов и мной, так и с отрядом Юджина. Мы прошли 200 метров, когда к нам вернулась Эва, легко и безошибочно найдя нас среди кустов. Время уже перевалило за 10 часов, минут за 40 обернулась. Впрочем, ей только было нужно вывести Рику на примерную позицию, дальнейшие ее заботы о Дина и Кота ей помогут. Теперь Эве предстоит скорректировать маршрут терминатора, так как я, во-первых, буду занят тем, чтобы бежать на позицию, а во-вторых, он может заплутать, загрузить ему в память бумажную карту невозможно, модель несовершенная, сфотографировать и обработать зрительно он ее не сможет, а Т-800 это эпическая карта, не потянуть, да и Шварца на все миры не хватит. Эва, конечно, не будет бегать рядом с ним, она скорее будет корректировать его, наблюдая с окраины Тейси, а как только терминатор определит верное направление, привяжется к местности, сориентировавшись по главной улице, то определить местонахождение объекта штурма для него труда не составит, уверен. «Ладно, достаем иждивенца», — говорю я, оглядевшись. «Мы стоим на небольшой тропинке, до окраины поселка метров 300. В ПНВ видны силуэты заборов и стен домов. Сайкой пустынный отходит от ящика на пару шагов, на всякий случай. Пока гоблины вскрывают гроб, я использую карту терминатора. Огромный железный человек появляется в паре метров передо мной. В темноте его двухметровый силуэт выглядит внушительно и даже жутко. Красным светятся глаза, резиновая маска, жалкая пародия на человеческое лицо выглядит, как маска демона, скрывающая страшный облик. А он в самом деле страшноват и жутковат. Ставлю ему задачу, попутно его настраивается на радиостанцию в его голове. Гоблины тем временем вытряхивают из ящика спеленатого веревками крикуна. Он успевает напоследок нападать по железной крышке, изогнувшись и брыкнув ногами так, что оглушительный лязг разносится по округе. «Вот сволочь», — выругался я, настороженно прислушиваясь, но крикуны в поселке или не услышали, или не заинтересовались, пока тишина, продолжил, обращаясь к киборгу. «Слушай голос Эвы, она скорректирует твой маршрут, повернись». Стальная махина послушно повернулась с хрустом, давя стальными подошвами с резиновым протектором мелкие веточки на земле. Вариант тихо подойти, это не для него. Гудят сервоприводы, он сгибает ноги, чтобы лямки мешка можно было забросить ему на шею, на поясе его обхватываю еще одной веревочной петлей. Теперь осталось только подвесить ему на загривок зомби. Тот отчаянно брыкается, гоблины держат его в четыре руки, вижу, как вздуты буграми у них мышцы на руках и шее. Силен мертвяк. С моего одобрения, штурмовик, перехватив топор, широко замахивается, слышу жесткий удар и страшный хруст обухом, ломает ему коленные чашечки. Впрочем, на мертвеца это ровным счетом никакого впечатления не производит. Он продолжает дергаться, правда, все же изгибается уже не так гибко, мерзко хрустят раздробленные косточки, не жалеет себя. Координация движения ухудшилась. Еще пара жутких и глухих ударов со всего размаха по бедру. Снова зловещий треск костей, ноги у него, похоже, отнялись. Я помогаю им подхватить мертвеца и ремнями мы прикручиваем его к авоське на спине терминатора. Минут пять на все это ушло. Кляп с его рта снимем, когда доберемся до окраины поселка, а дальше, бежим. Терминатор минут 10 будет с вопящим на загривке крикуном собирать толпу мертвецов. Еще минут 20 у нас будет, пока терминатор вместе с собранной толпой отправится к своей цели. А мне за это время надо пробежать до окраины поселка со стороны ГЭС. Это около 1,5 километра, да не по дороге, а по буеракам. Так что выйти на дистанцию в 1,5 километра, километр от ГЭС, у нас будет времени всего полчаса. Если поспешим, конечно. Еще минут 20 зомби будут бежать 2 километра по дороге, и не только по ней, непосредственно до объекта. Ну и такая мелочь, что позицию мы должны занять скрытно. Все, давай потихоньку, вперед, скомандовал я, двигаясь следом за железным болваном. Гудя сервоприводами, он пошел к поселку, мы, двигаясь заметно тише, выдвинулись следом. 300 метров до окраины мы преодолели минут за 5, остановились перед небольшим, чуть выше, чем по пояс, забором, впереди частный дом, небольшой сад сразу за забором. Эва перемахнула через него, едва коснувшись рукой. Я одним движением перерезал ремень, удерживающий кляп во рту зомби. Ухватившись за край тряпки, выдернул ее изо рта, бросая на землю. Мертвяк даже не сразу понял, что уже волен проораться всласть. «Пошел, пошел!» — прикрикнул я шепотом терминатору. И тот, не оглядываясь, рванул вперед. Повалил секцию деревянного забора с грохотом, скрываясь в темноте сада. И одновременно с этим по ушам резанул визг. Киборг, громыхая, побежал вперед, заметно ускоряясь и разгоняясь километров до 20. Я же, развернувшись, рванул вдоль забора в сторону ГЭС. Вот теперь началось. Я впереди с секирой в руках. Если нарвемся на одиночного зомби, прикончу без проблем. Сайка следом с мечом. Алина и Сойка также приготовили свое оружие. Сейчас нам главное не привлечь к себе внимание выстрелами. Гоблины замыкают наш отряд. Вой крикуна подхватывают другие. Как только он скрылся за заборами и расстоянием, воздействие на уши и мозги заметно поуменьшилось. Но все равно неприятно. Скорее всего, эти вопли заметно взбодрят не только зомби, но и военных. Мимо мелькают заборы, стены частных домов, кочки под ногами, тропинка почти нехоженая, ветви кустарника бьют по плечам, груди, голове. Мы ломимся довольно быстро, хотя и стараемся двигаться аккуратно. Отряд Рики двигался в куда менее быстрой манере и потому незаметнее, потому и отправил их раньше. Мы же заметно нашумели, и те зомби, что находились поблизости от нас, могут среагировать. Я опасаюсь больше одного, убийцу, минимум один в поселке есть, да еще и мутант. К счастью, до первой контрольной точки мы добираемся без проблем. Киборг и Крикун на его спине для зомби куда как более интересная цель. И судя по шуму, поднятому ими, там сейчас очень весело. Поселок стоит на ушах, вой, визг, скрежет крикунов потрясающий. Дорога с небольшим изгибом в гору, ее мы бодро пересекаем, прикрываясь темнотой и зданиями, зелеными насаждениями, что неухоженные разрослись буйно. Противник находится на возвышенности, и это главное неудобство. Ему оттуда обозревать территорию заметно проще. Шум за спиной все громче, крикун отработал на полную, а железный трон, что его катает, теперь несет нового короля на вершину. КХМ, надо бы встряхнуться. Периметр территории отлично освещен, значит, ГЭС как минимум на собственные нужды электричество вырабатывает, а там ведь еще проволока колючая под напряжением и секции заборов. Мощные осветительные станции, по несколько десятков фонарей, дающие широкое поле света непосредственно в сотни метров от ограждения. Подвижные прожектора на вышках. Там все необычно светится и переливается, богато, красиво, и главное, надо бы отнять. Ну или все стекла перебить хотя бы. Я бы на их месте использовал доступные силы для зачистки поселка еще в первые недели, в нем и жить можно было бы с комфортом, и ситуации нынешней для них не сложилось бы. Когда противник воспользуется зомби как средством атаки, правда, в этом мире киборгов нет, а самоубийца с крикуном на спине до ограждения не добежал бы и не доехал бы скорее всего, но все же, вдоль дороги тоже горят фонари. Правда, примерно с половины пути от поселка. Вот примерно на такой дистанции мы и остановимся. На границе света и тьмы, мы серые стражи. Да что ж такое сегодня-то? Река где-то слева, метров 300 от дороги, они замаскировались среди кустов и деревьев, я их в ПНВ не вижу. Надеюсь, что мертвецы их не почуют и не свернут. Мы же углубляемся еще на сотню метров вправо, дальше не получается, овражек. Река тоже могла бы уйти дальше, но там местность понижается к нижнему водохранилищу, что для боя неудобно. Для максимального покрытия огнем обороняемого периметра я и растягиваю свои скромные силы. Позади, в поселке, шум как на трэш-концерте, крики и вопли дурными голосами до небес. На территории объекта еще не поняли, какие проблемы им сегодня угрожают. Тень на связи, выходит в эфир Эва. Железный на исходной, он оценил толпу от 2 до 3 тысяч, ищу путь на территорию. Маловато, я думал, будет 5 тысяч зомби, но возможно, военные все-таки некоторых отстреливали. Впрочем, если учесть, что здесь около сотни бойцов, то на каждого по 2 десятка мертвецов минимум. Правда, стоит учесть обороняемую территорию на другой стороне плотины, там, по словам Имамуры, до 20 человек, а значит, с главного направления у них не больше 80 бойцов. Впрочем, главную проблему представляет бронетехника, 2 бронетранспортера и 3 Камацу. Все с пулеметами, но тут, пусть высунутся. Террор к работе готова, сообщает Дина, напоминая, что они на огневой уже. Вой с окраины поселка приближался и вопил не один наш крикун, 2 или даже 3. Вся эта толпа пробежит между нами, увлекаемая терминатором, к полосе обороны. Одно радует, пока они бегут, то вопят заметно меньше, если не считать крикуна короля, но ему можно. Внимание, малышка, сигнал Ю, атака началась. Зажимаю я тангету, тень поднажми. Принято, принято. Приходит доклад от обеих девушек. Саика, одень ПНВ, прошу я ее, снимая его со своей головы и передавая ей. Помните, огня не открываем, оборона только в ближнем бою, пока большая часть толпы не пройдет. Угу, девушка послушно натягивает на голову устройство. Гоблины впереди, Алина и Сойка за ними. Саика, прикрывай мне спину, используя карту наводчик Тур, говорю я. Он уже близко, шепотом отвечает она мне. Слышу, бормочу я, устанавливая за кустами треногу с трубой и начиная возню с ракетами. Визг и вой крикунов, гул сотен зомби хорошо слышны, и они неуклонны, приливной волной приближаются к нам. Их, надо сказать, все же засекли. Длинные лучи прожекторов, бьющих с 2 вышек перед КПП, задвигались, Они били на полкилометра где-то и разогнать темноту в полутора километрах не могли, но направление, с которого приближается опасность, определили верно, а значит, ночные прицелы или еще что у них есть. А вот то, что они угрозу атаки под волной мертвецов недооценивают, я знаю именно благодаря Имамуре. Зашевелились прожектора и на фланговых вышках, находящихся на углах периметра, зашарили узкими и направленными потоками света по кустам и оврагам. Со стороны ГЭС слышен мерный шум падающей воды. Думаю, это одна из причин, почему зомби сами сюда не совались. Этот шум маскировал деятельность людей, активировал карту арт-удара. В темноте, да еще и с видом сверху, разглядеть киборга сложно, но привязавшись к черной нитке дороги, все же увидел его массивный силуэт и огромную безликую движущуюся массу следом за ним. Зомби текут сплошным потоком. Впереди самые бодрые бегуны, за ними следом остальные зомби. Я пытаюсь прикинуть их количество, но в темноте их не сосчитать. Часть из них ломится по обочине, немного отставая, но привлеченные воплями крикуна воли к движению не теряют, более того, бегут, падают, ломятся изо всех сил следом, продираясь по траве и кустам, топча упавших собратьев. Как олимпиец, несущий огонь, впереди несется киборг, стальные ноги мерно лязгают о асфальт. При такой скорости тихо двигаться он не в состоянии, но это скорее всего и к лучшему. Ему надо привлечь к себе внимание, и он успешно с этим справился. Эта тень нашла путь на территорию, докладывает Эва. Минуту. Принял, Арта, через минуту. Сообщаю я, наводя прицельный артиллерийский удар на КПП и окрестности рядом с ним, тратя время, чтобы лучше разглядеть территорию вокруг него и в глубине. В сотни метров на нас пара рядов спиралей колючей проволоки, так называемой ягозы. В ней даже колесная техника застревает, насколько я знаю, наматывая ее на колеса, а не только люди. Другое дело, что зомби на боль от колючек плевать, пройдут по телам своих собратьев. Но благодаря арт-удару, я им путь немного расчищу. В глубине видны окопы, но их немного, и они, недостроенные какие-то. Сначала даже подумал, что ложные, но нет, основные позиции Мамура обозначил как индивидуальные ячейки для стрельбы с колена, и несколько нормальных зигзагообразных окопов разбросаны по территории. Видно, оборону готовили, но скорее всего для самоуспокоения, они слишком серьезная сила, чтобы на них кто-то сунулся, а против зомби окопы ни к чему. Что уж, мне это на руку, самое главное — это проделать путь в ограждение и выбить освещение. Последним займутся Рика и Кота, не имеющие ночные прицелы. Они на дистанции в километр с трудом смогли бы работать по людям, но разбить прожектора и лампы, что уцелеют после арт-удара, смогут с легкостью, те сами себя подсветят. Мы же с Диной уничтожим несколько огневых точек и бронетехнику, пусть только сунется. Минута вышла, позади меня раздается далекий гул залпа артиллерийской батареи, в ночи снова погремевшие как далекие раскаты грома. Одновременно с тем, мимо нас прет свой груз киборг. Километр до цели, около 6 минут до того, как зомби доберутся до периметра объекта. Попутно вызываю смерч на центральный проход, если получится, он повредит секции забора, вынудит стрелков прятаться, а не вести огонь, пока освещение еще есть. С их стороны тоже не бездействуют, раздается 2 длинных хлопка, и через 5 секунд в небе загораются осветительные заряды, подвешенные в воздухе яркие, заливающие мертвенно-белым светом люстры горят недолго, но навести огонь тех же минометов у них времени может и хватить. Все же против армии действую, запас прочности у нее значительно больше, чем у простых боевиков. Зомби все расширяющимся клином несутся следом за киборгом. Проносясь между нами, вой и визг стоит незатухающий, вблизи, чудовищно шумные. Многие крикуны внутри толпы, разглядеть особых зомби не представляется возможным. Колонна получилась длинной, около 300 метров. Часть ее хвоста выплеснулась на несколько десятков метров на обочины. Я, закусив губу, жду. Минометы ударят из глубины, артиллерия их не заденет, но возможно расчеты на какое-то время броситься по укрытиям вместо того, чтобы вести огонь. А смерч я направил примерно в их сторону. Если дойдет, то все будет идеально. В воздухе повисают еще 2 люстры и скрывают эффект потемневшего неба. Образующаяся над ними воздушная воронка особо и незаметна в темноте. Мелкий дождик брызгает, в такой духоте он скорее ожидаем, чем нечто необычное. Поднявшийся ветер трепет свет от спускающихся с неба сияющих шаров. Они сгорят через полминуты, а значит, новые нужно обновлять каждые секунд 20. И тут же на вражеских позициях рявкнуло 6 взрывов. Практически одновременно, раскатисто наложившись друг на друга. Яркие красные сферы и клубы черного дыма в свете прожекторов расширяются и схлопываются с громовым звуком. С треском разбиваются и гаснут фонари системы заливного света. Лопаются провода на столбах. Искры, огонь и в воздухе еще одна порция артиллерийских снарядов. Время стрелять еще не пришло. Нужно немного подождать, пока зомби окажутся между нами и ГЭС. Новая порция взрывов. Минометы с их стороны, как я и надеялся, огня так и не открыли. Эва доложила о начавшейся панике на территории. Смерч свое дело сделал. Совместно с залпами артиллерии он вынудил бойцов разбегаться, спасаясь от опасности. Огромный черный столб высвечивается прожектором. Он движется прямо через КПП, рвет кабели, крушит позиции, поднимает в воздух кучу пыли и бьет то, что не разбили осколки снарядов. Несколько зомби, оторвавшись от основной толпы, возможно, почуяли нас. Гоблин-штурмовик встречает первого ударом топора в лицо. Хрустнуло, чавкнуло, готов. Взрыватель тесаком подрубает ногу второму и тут же разрубает ему и череп. Сойка, сунувшись вперед одним ударом копья, приканчивает третьего. На этом пока все. А в воздухе уже последняя на сегодня порция чемоданов. И скоро приниматься за работу и нам. Вот тогда внимание мы, возможно, привлечем, хотя сомневаюсь, что у них будет возможность ответить. На территории КПП взрывы и дым столбом, что-то горит, но что именно не разобрать. Большая часть света в центре погасла. В наступившей после взрыва в тишине, вой крикунов больно давит на уши. Слышен гул ветра, дождь сыпет мелкими каплями, потихоньку стихая. Локомотив мертвецов прет вперед, не обращая внимания на такие мелочи. Они почуяли, возможно, к чему идут. Из прожекторов направленного света один уничтожен осколками, но еще один продолжает светить прямо на дорогу. Только спустя минуту после окончания арт-удара открыли огонь минометы, одновременно с ними с флангов по толпе врезали пулеметы, в том числе и парочка крупнокалиберных. Видны яркие вспышки пламени. Вот теперь пора и нам подключаться. Сотня стрелков в обороне легко бы перестреляла 2000 зомби, пусть даже 3000, если бы их видела. В темноте же они будут вынуждены стрелять в силуэты, неприцельно или подпускать их ближе, а значит сотни живых трупов дойдет до них в целости, а при такой численности с волной можно и не справиться, ведь нужно же просто попадать, а попадать в голову. Свет мы им уже частично погасили, а сейчас погасим его остатки, да и не могут сейчас стрелять, ведь киборг впереди там тоже не просто так, он не беззащитный зомби. Он намного более страшная машина. Загудел многоствольный пулемет, выплескивая ливень пуль по открывшим огонь стрелкам, вынуждая их не стрелять прицельно, а нырять в укрытие, тоже подавляя врагов огневой мощью и выигрывая лишние десятки метров сближения. Террор, работаем. Командую я. Ваш фланг левый, свет. Принято, свой. Ловлю в тепловизионную камеру ярко сияющую вышку с прожектором на фланге. Оттуда бьет длинный сноп огня. Станковый пулемет, не крупняк, но тоже мешает, осыпает мертвецов смертоносным свинцом. Вражеские позиции все же оживают, редкие вспышки выстрелов, едва заметные, ведется пока одиночный огонь по приближающейся толпе. Выстрел, предупреждаю я, зашумело внутри тубуса, ракету выплюнуло из трубы, хлопнул сработавший реактивный двигатель. Я стреляю обычной кумулятивной, противобункерная взрывается с задержкой, а при выстреле по слабозащищенной наблюдательной вышке, это может стать крутым фейерверком, но и только. Километр за пару-тройку секунд, хорошо быть ракетой, жаль недолго. А приближающийся смерти пулеметчик так и не узнал, до последнего ведя огонь. Рявкнул взрыв, в огненной вспышке на мгновение стало видно разлетевшиеся обломки вышки и погасшего прожектора. Тут же грохнула геката, погасив пусть не так эффектно, но не менее надежно второй. Дина поддержала, накрыв третий и последний на фронте наступления. А кота спокойно и собрано лопнул один за другим три фонаря на одной линии, обеспечивавшие ближний свет. Я, быстро вытащив использованный тубус и отбросив его в сторону, извлек из инвентаря второй. Принялся перезаряжать. С одной стороны опасно, можно получить ответный огонь, но у них столько целей, набегающих прямо на них, что сомневаюсь, что они будут палить на километр по кустам. Терминатор тем временем подключил 40-миллиметровый гранатомет, значит, метров до 400 он уже сблизился. Одновременно с этим, По дороге ударили автоматические гранатометы с территории ГЭС. Серия разрывов легла в середину и основание клина из мертвецов, частично промахнувшись и перебросив гранаты им за спины. Дурной вопль крикунов продолжается. Они, словно обрадованные возможностью совершить удачный штурм, идут за живой плотью. Огонь по ним все усиливается, и если минометы и автоматические гранатометы опаздывают, у артиллеристов не хватает опыта или, скорее всего, корректировщика, то стрелки и пулеметы насыпают довольно дружно. Вот только вести нормальный огонь им тяжело. Шестиствольный пулемет с легкостью перестреливает пяток штурмовых винтовок или парочку ручных пулеметов, затыкая их ливнем пуль. И толпа мертвецов все ближе с каждой выигранной секундой. Второй ракетой разбиваю систему заливного света, погружая целый участок обороны во мрак. В воздух взметнулось несколько осветительных ракет, но они горят едва ли не меньше осветительных мин. Но все же враг пытается использовать все, что есть. Рика целенаправленно гасит крупные светильники. Кота работает по большим источникам света. Дина гасит пулеметчиков и стрелков, что пытаются вести прицельный огонь. И не без успеха, она уже близка к следующему уровню. Киборг уже в 200 метрах. Зомби, отставая от него метров на 30, умирают десятками, но продолжают переть вперед. Он заметная цель на их фоне. Впереди ведет огонь, вот только чтобы его грохнуть, нужно прицелиться и попасть, а он не дает так просто этого сделать. Инфракрасный режим зрения легко замечает выстрелы и людей, а плотность огня шестиствольного пулемета такова, что стоять под его огнем и пытаться выстрелить прицельно нужно быть не просто смелым, но еще и удачливым. Слишком слабый ДПС у обороняющихся, мелькает у меня насмешливая мысль. Я ищу цели, но тратить ракету на пулеметную точку нет смысла. Киборг уверенно по мере сближения затыкает их выстрелами осколочных гранат и короткими, по 50 пуль очередями. Сотня метров до КПП, и именно в этот момент противник чуть было не перевернул ход событий. По крайней мере, он попытался это сделать. По снесенным артиллерийскими взрывами и смерчем воротам, проезжает восьмиколесный БТР тип 96, а следом еще один БТР и один бронеавтомобиль КамАЦУ. Они перегораживают вход, разъезжаясь веером, так и не поняв, что по ним вели огонь ПТУРом, или же решив, что если не остановить зомби, то объект не удержать в любом случае. Пуск. Замечаю на одном из них пятерку бойцов, на втором еще несколько стрелков. Оба бронетранспортера с крупнокалиберными М2, длинные как факелы вспышки пламени. Они ударили на ходу по приближающейся толпе, врубив фары на полную и разгоняя темноту. На КамАЦУ тоже крупнокалиберный пулемет, и он, стоя между двумя машинами, жарит на полную. И тут же БТР справа получает ракету, рявкнул взрыв. Машина, продолжая движение, загоревшись, проезжает еще несколько метров, скатывается на обочину, загоревшись. С остальных ведут огонь по толпе, но, кажется, о чем-то догадались. Они останавливаются и начинает было сдавать назад. Все же угрозу оценили, и умирать так никто не хочет. Я хладнокровно начинаю заряжать четвертую ракету, тоже кумулятивную. Сейчас главное все сделать правильно. Первая линия обороны во мраке. Грохнул взрыв на территории объекта. Диверсия ЭВЫ обрубает кабели. Теперь ее второй ход — лишить их света на внутренней части территории. Они, конечно, продолжают пускать осветительные ракеты, но психологически им очень тяжело. Смерч таки разогнал минометчиков, огонь они полностью прекратили и, уйдя в глубину, развеялся. 5 минут прошло. 2 крупнокалиберных пулемета, 5 бойцов, минимум 2 с ручными гранатометами. Терминатор успевает рубануть по второму бронетранспортеру из пулемета, жахнуть из гранатомета по КамАЦУ, но ответный огонь срубает его менее чем через пару секунд после взрыва первого БТР. По покатому лобовому бронелисту электросваркой сверкнули срикошетировавшая очередь, не задев десант, а взрыв осколочной гранаты не причиняет видимого вреда японскому аналогу Хамви, после чего уже практически в упор, с дистанции меньше чем 100 метров, крупнокалиберные пулеметы врезали по зомби. Бойцы, сидящие на броне, ударили с гранатометов и автоматов. Одновременно с огневых позиций выпустили 2 гранаты по толпе, скорее всего 84 мм гранатомет «Карл Густав». Зомби так тепло встреченные, словно натолкнулись на стену. БТР и КамАЦУ пятятся назад, еще немного и уйдут с линии огня. Дина и Рика отрабатывают вместе. Дина нащупывает водителя, Рика прошивает мощной пулей оператора пулемета. КамАЦУ замирает в проходе, его фары лопаются от выстрелов коты. «Террор, работайте по огневым точкам, броню возьму на себя», сообщаю я в рацию, прицеливаясь в БТР. «Приняла», слышу ответ Дины. Белый клуб выхлопных газов поднимается над ним, Дернувшись, он пытается продолжить отступление, но упирается частью в подбитый бронеавтомобиль. Его десант, почуяв, что запахло жареным, спрыгивает на землю и успевает скрыться за броней, оставив пулеметчика и водителя своей судьбе. Если он сможет отступить, то огонь с брони будет губительный для мертвецов, что может поставить успех моей операции под угрозу. А зомби пытаются порваться по обочине, наткнувшись на стену пулеметного огня, но там та самая ягоза, они вязнут в ней, становясь мишенями для стрелков, теперь неподавляемых киборгом. По ним начинают работать мои снайперы, снова загоняя их в укрытие или ультимативно уничтожая. Подрываются мины направленного действия, уложенные между рядами проволоки, выкашивающие по десятку зомби за раз, но их слишком много, а мин мало. БТР, пока я перезаряжал ракетную установку, пытается сдать назад, но удачно подбитый Комацу перегородил ему путь. Он, дернувшись, пытается продвинуться вперед, но впереди мертвецы. Они уже прошли бетонные блоки контроля скорости, остались десятки метров до них. Тяну спусковой крючок. Броневик, отчаянно рыча двигателем, пытается объехать более легкую машину, но недостаточно легкую. Разворачивается, подставляя борт. Я веду ракету в борт под вторую пару колес, в двигатель. Вспышка взрыва скрывает бронетранспортер от тепловизора. В черные небеса выплескивается поток огня и дыма, освещая апокалиптичным заревом надвигающуюся волну мертвецов. Линия обороны отчаянно оживает на несколько секунд. В сторону остановивших было продвижение зомби открывают огонь все, кто только может стрелять. Примерно около 200 мертвецов было уничтожено на подходе. И еще примерно 300 они уложили сейчас с помощью бронетехники. Но этого было слишком мало. Больше 1000 зомби рванули вперед, преодолевая последнюю 100 метров под блеклым светом осветительных ракет и горящей брони. Прорываясь безликой, воющей массой, они проходят последние метры, врываясь на территорию. Снова хлопнули противотанковые гранатометы, накрывая переднюю линию. Ударили и автоматические, превращая в фарш несколько десятков зомби на передовых позициях совместно с ручными гранатами тех бойцов, что не отступили. Но слишком мало и слишком уже поздно. Враг не был готов именно к такому типу нападения. Атакуй его просто зомби, и они отбились бы, пусть и поволновались бы немного. Ударь Такаги своими силами, и снова ничего не получилось бы, а вот к такому варианту они готовы не были. Я, взглянув на Саику, усмехнувшись, горькая победа, ведь этих людей можно было бы использовать с намного большей пользой. Впрочем, не мне об этом горевать. Пора идти на соединение с нашими снайперами. Наши дальнейшие действия зависят от 3 факторов. Успеха атаки зомби, решения противника и Эвы. Пока я был занят пусками ракет, гоблины и пустынные уложили еще 5 любопытных зомби. Видимо, отбились от толпы или самые тормозные оказались, кто их разберет. Свою огневую работу закончил, террор, иду на дорогу, выходите на меня. Вызвал я их, приготовив к бою М4. Теперь шуметь можно сколько влезет, время с начала штурма чуть больше 15 минут. Зомби на территории, сообщила Эва. Подрываю электроподстанцию, и свет на территории объекта померк окончательно. Теперь они могут надеяться лишь на запускаемые в небо осветительные ракеты и фонарики. Возможно, на фары автомобилей. Если протянут время еще 5-10 минут, им придется баррикадироваться в здании управления ГЭС и машинном зале. Еще как вариант, они могут просто умереть или отступить. БТР у них скорее всего закончились, Эва по этому поводу молчит, возможно, там парочка Комацу, но уверен, это не поможет. Турель на них не дистанционная, а зомби уже совсем не такие тормознутые, как в первые дни, выковыряют.